Глава 10. Святослав Волынский, граф древнего и влиятельного рода, откинулся в своем массивном кресле, обитом темно-зеленой кожей. На столе перед ним, мерцая экраном, лежал планшет. На нем, словно в рамке старинного портрета, застыло лицо Теодора Вавилонского. Молодой аристократ, стоя на фоне неприступных укреплений, призывал народ Лихтенштейна к восстанию против князя Роберта Бобшельда. Уголки губ Святослава дрогнули, растягиваясь в едва заметной улыбке. Давно он не испытывал такого прилива энергии, такого желания действовать, бороться, менять мир. Слова Вавилонского, полные страсти и решимости, эхом отдались в его голове. Этот молодой человек, несомненно, обладал харизмой и силой, способной увлечь за собой людей. Святослав прокрутил видео еще раз, слушаясь в каждое слово, анализируя каждое движение, пытаясь разгадать истинные мотивы Вавилонского. «Смелый ход», — подумал граф, откладывая планшет в сторону. «Рискованный, но, возможно, единственно верный в сложившейся ситуации». Он давно наблюдал за Теодором, изучал его действия и анализировал решения. И должен был признать, этот молодой человек был не так прост, как казалось на первый взгляд. За внешней мягкостью и дружелюбием скрывался острый ум, железная воля и недюжинная сила. А его магические способности, о них в княжестве уже ходили легенды. Святослав снова вспомнил тот день, когда Теодор вернул руки его сыну Виктору. Это было настоящее чудо, которое перевернуло их жизнь. Теперь Святослав был в неоплатном долгу перед этим молодым человеком. Волынский встал, подошел к окну и посмотрел на раскинувшийся перед ним Вадуц. Город, купающийся в лучах яркого солнца, казался ему теперь полем битвы, где решалась судьба всего Лихтенштейна. Святослав всегда был патриотом. Он любил свою землю, свой народ и не мог спокойно смотреть, как княжество, которое он считал своим домом, медленно, но верно погружается в хаос. Он долго терпел выходки Бобшельда, закрывал глаза на его некомпетентность и коррупцию, но теперь чаша терпения переполнилась. Пришло время действовать. Он нажал кнопку вызова, и через несколько секунд в кабинет вошел его помощник. «Сообщи всем главам подразделений, чтобы немедленно прибыли ко мне. И генерала Белова тоже позови. У нас важное собрание». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил помощник и вышел за дверь. Через полчаса в кабинете Святослава собрались все ключевые фигуры рода Волынских. Начальник гвардии, глава службы безопасности, финансовый директор и, конечно же, отставной генерал Белов, командующий частной военной компанией Волынских, опытный и авторитетный военачальник, чье имя вызывало уважение даже у самых закоренелых скептиков. «Господа», — обратился к ним Святослав, — «вы видели обращение Теодора Вавилонского?» Все присутствующие кивнули. «Все ли готово, как мы договаривались?» — спросил Святослав у Белова. «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Белов, отдавая воинское приветствие. «Наши войска готовы к выступлению. Артиллерия, бронетехника, авиация – все в полной боевой готовности. Оружие проверено, боеприпасы доставлены, техника исправна, продовольствие выделено. Мы ждем вашего приказа». «Отлично», – кивнул Святослав. «Тогда слушайте внимательно. Мы берем под свой контроль всю восточную часть Вадуца. Наша задача – обеспечить безопасность жителей и защитить важные объекты – больницы, родильные дома, школы, заводы. И самое главное – защитить мирных жителей». «Есть, ваше сиятельство!» – ответили все присутствующие. Когда совещание закончилось, Волынский остался в кабинете один. «Не зря мне не нравилась политика Бобшельда», – подумал он. «Слишком он мелочен, слишком жаден, слишком глуп. Он не видит дальше собственного носа. Он не понимает, что его действия ведут к гибели княжества. Он заигрался. и теперь он поплатится за это. Секретный бункер, город Ругель, княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшильд, запертый в своем бетонном убежище, с бешенством смотрел на ноутбук, стоящий на столе. На экране монитора мелькали кадры выступления Теодора Вавилонского. Молодой аристократ, стоя на вершине только что возведенной крепости, призывал народ Лихтенштейна к восстанию. За его спиной развивался флаг рода Вавилонских. Бобшильд с отвращением отвернулся. Все шло не так. Его тщательно выстроенная маленькая, но личная империя подвергалась краху. Еще недавно он был единоличным правителем Лихтенштейна, а теперь стал изгоем, загнанным в угол зверем. Новости, одна хуже другой, сотрясали его и без того расшатанные нервы. Выступления аристократов, их заявления о поддержке Вавилонского казались ему настоящим кошмаром. Он не успел. Все, чего он так старательно добивался долгие годы, теперь рушилось на его глазах, словно карточный домик. Империя, которую он создавал годами, рассыпалась в прах. Верных людей становилось все меньше, а врагов все больше. Доклады разведки лишь усиливали его подозрения. Способности Вавилонского, описанные в них, казались невероятными. То он талантливый артефактор, способный создавать уникальные вещи, то кузнец, выковавший оружие невероятной прочности и силы, то маг камня, ловко управляющий стихией. А кто-то и вовсе говорил, что он работает с железом и другими земными породами. «Он не может быть простым человеком», — лихорадочно размышлял князь. «Это точно засланный агент высшего ранга». Эти вопросы мучили Бобшильда, не давая ему покоя. Но сейчас уже было не время для размышлений. Нужно было действовать, решительно и безотлагательно. Он должен был сделать ход. Ход, который перевернет всю ситуацию. Ход, который будет опасен не только для Вавилонского, но и для него самого. Князь резко встал, разминая затекшие плечи, и набрал номер телефона. «Немедленно свяжитесь с нашими людьми, всеми, кто входит в тайный совет», — приказал он холодным голосом. «Через полчаса я хочу видеть каждого из них в прямом эфире на конференции. Это приказ». Ровно через 30 минут Бобшильд уже находился в зале для проведения конференции. Перед ним находился огромный монитор, на котором в квадратиках виднелись лица лояльных к нему аристократов. Бобшильд сразу перешел к делу. «Господа», — начал он, вглядываясь в лица своих собеседников, — «ситуация критическая. Вавилонский объявил мне войну. Он поднял народ на восстание. Он строит укрепления на границе, готовясь к обороне. Он нанял наемников. Он стал слишком опасен. И если мы не остановим его сейчас, то потом будет поздно. Поэтому я принял решение. Мы нанесем удар по Австро-Венгрии». «Но ваша светлость...» — начал был один из аристократов. «Выполнять!» — рявкнул Бобшильд, прерывая его. «У вас есть 2 часа, чтобы подготовить все необходимое. Ваши гвардейцы должны нанести серию ударов по приграничным городам Австро-Венгрии. Цель — создать максимальный хаос и разрушение. Поджечь склады, фабрики, жилые дома. Все, что горит». Он ткнул пальцем в монитор, указывая на квадратик, в котором виднелся генерал армии, отвечающий за артиллерию, и добавил. «Используйте все, что у вас есть. Артиллерию, ракетные установки. Мне плевать на последствия. Мне нужен результат». Через 2 часа на границе с Австро-Венгрией начался ад. Снаряды, выпущенные из артиллерийских орудий, с грохотом разрывались на территории Австро-Венгрии, уничтожая все на своем пути. Небо озарялось вспышками взрывов, а земля содрогалась от мощных ударов. Пожарные команды не успевали тушить пожары, которые распространялись с невероятной скоростью. Австро-Венгерская республика тоже, в свою очередь, не осталась в долгу. Ее командование решило ответить немедленно и с не меньшей силой. Уже через несколько минут после первых взрывов на своей территории Австро-Венгрия собрала ударные силы на границе и отдала приказ провести массированный ответный обстрел по Лихтенштейну. Мощные орудия, развернутые вдоль границы, начали свою роковую симфонию, посылая снаряд за снарядом в направлении княжества. Лихтенштейн вздрогнул от первых выстрелов. Пламя охватило городские кварталы, обрушив на них разрушительные волны ударной силы. Жители, застигнутые врасплох, пытались спастись в укрытиях. Через час князь Роберт Бобшильд выступил с обращением к народу Лихтенштейна. Он стоял перед камерами. Его лицо, обычно бледное и одутловатое, сейчас было наполнено пафосом. «Граждане Лихтенштейна!» – начал он громким, четким голосом. «Сегодня я обращаюсь к вам с тяжелым сердцем. Наше княжество вновь подверглось вероломному нападению. Австро-венгры, не унимаясь, продолжают свои провокации. Они обстреливают наши города, убивают мирных жителей, разрушают нашу инфраструктуру. Они поддерживают предателя Вавилонского, снабжая его оружием и деньгами. И все это – лишь часть их коварного плана по захвату нашей земли. Вавилонский не герой. Он – лжец, который обманом завладел вашими умами. Эти стены, которые он построил на границе, не для защиты от Австро-Венгрии. Это тюрьма. Тюрьма, в которой он планирует запереть нас всех, когда придет время. И мы не можем допустить этого. Мы не можем ждать, пока враг придет к нам в дом. Мы должны действовать. Мы должны защитить себя. И поэтому сегодня я, как глава княжества Лихтенштейн, объявляю войну Австро-Венгерской республике». Еще через час после заявления князю позвонил неизвестный номер. «Роберт Бобшильд», — раздался в трубке голос с легким австрийским акцентом. «Да, это я», — ответил князь. «Кто говорит?» «Неважно. Мы хотели выразить вам свою благодарность за вашу помощь. Ваши действия оказались весьма эффективными. Деньги уже поступили на ваш счет. Можете проверить. И еще. Мы бы хотели посоветовать вам как можно скорее покинуть княжество. В ближайшее время ситуация там будет нестабильной, и мы не можем гарантировать вам безопасность». Бобшильд, не веря своим ушам, бросился к компьютеру и начал проверять свой банковский счет. Увидев цифры, он невольно улыбнулся. «Кажется, — подумал он, — я только что продал княжество. И продал его за очень хорошие деньги». Он понимал, что все пошло не совсем так, как он планировал, но деньги... «Что ж», — произнес он вслух, с ненавистью окидывая взглядом свой бункер, который стал для него местом заточения. «Пора выбираться из этого гребаного склепа и валить на заслуженную пенсию». Вот только хватит ли этих денег на то, чтобы жить припеваючи до конца своих дней? Определенно нет. Князь слишком привык к роскоши и беззаботности. Внезапно его осенила простая, но столь гениальная мысль. Он придумал, где добыть столько денег, чтобы с ними можно было начать новую жизнь. Жизнь, в которой не будет места ни Вавилонскому, ни войне, ни другим неприятностям. Я сидел в мастерской, окруженный тихим гулом работающих големов. На большом экране телевизора, закрепленном на стене, мелькало лицо Алексея Сорокина, главы гильдии тенеборцев. Он, бледный после недавнего ранения, рассказывал о вторжениях теней, о потерях и героических усилиях тенеборцев, о помощи, которую им оказала моя гвардия. «Мы тенеборцы», — говорил Алексей. «Призваны защищать людей. И мы всегда будем на стороне граждан. Мы поддерживаем Теодора Вавилонского, человека, который не боится брать на себя ответственность. Человека, который своими действиями доказал свою преданность Лихтенштейну. Прежняя власть, к сожалению, потеряла контроль над ситуацией и привела княжество к хаосу. У Лихтенштейна мало шансов без Теодора Вавилонского. Советую вам прислушаться к нам».

«Гениально, черт возьми!» – с сарказмом подумал я. Я принял решение. Бобшильд должен умереть. Сегодня. Сейчас. И эта атака на банк – идеальная возможность для этого. Только вот этот придурок взял в заложники мирных жителей. Их там слишком много. Если начать штурм, могут быть жертвы.